Уяснение воззрения пустоты. Здесь две темы. Этапы прихода к реальности и правильное уяснение реальности. Какова же та реальность, нирвана, которой следует достичь? И в чем состоит метод ее достижения? Каким путем можно прийти к реальности? Избавление от всякого рода цепляния за «я» и «моё» вследствие полного прекращения видения разных и внешних, и внутренних явлений как реальных, тогда как они нереальны, а также предрасположенностей к такому восприятию, и есть наша цель – реальность, дхармакая. Этапы прихода к реальности таковы. Сначала надо обдумать ущербность сансары и, удручившись из-за этого, захотеть отринуть ее. Затем, осознав, что от нее не уйти, если не избавишься от ее причины, следует искать ее корень, думая, каков же корень сансары. И вот, глубоко убедившись в том, что корнем сансары является эгоцентрическое воззрение или неведение, нужно искренне возжелать избавления от него. Потом, осознав, что избавление от эгоцентрического воззрения зависит от появления мудрости, понимания отсутствия самости, воображаемые из-за этого воззрения, видим, что требуется отрицание самости. И тогда, если заботимся о свободе, невозможно обойтись без обретения уверенности в этом. При помощи свидетельств слова и логических рассуждений невозможно обойтись без них, которые опровергают наличие самости и доказывают ее отсутствие. Таким образом, обретя воззрение, убежденность в том, что я и мое не имеют ни малейшего самобытия, и затем, свыкаясь с этой убежденностью, достигаем дхармакаи. В ясных словах сказано: хотя все клеши, деяния, тела, деятели и плододеяния нереальны, подобны городу Гандхарвов и так далее, но детям, то есть простакам, они кажутся реальными. В чем же тогда состоит действительная реальность? И каким образом приходит к ней? Отвечаю. Реальность – это прекращение всякого цепляния за внешнее и внутреннее, как за «я» и «моё», возникающее, когда мы перестаем представлять внешние и внутренние вещи реальными. А о приходе к реальности сказано. Узрев умом, что клеши и пороки рождаются эгоцентрическим воззрением, и осознав, что объект есть самость, пусть йогин самость сразу же отринет. Смотрите другие строфы «Вхождение в срединность». Далее, в ясных словах, вновь цитируя «Вхождение в срединность», Чандракирти говорит: «Йогин, желающий прийти к реальности и избавиться от всех клеш и пороков, исследует, в чем корень сансары. Исследуя, он узревает, что корень сансары – эгоцентрическое воззрение, а «я» – самость – объект эгоцентрического воззрения. Также он осознает, что, не допуская представлений о «я», избавишься от эгоцентрического воззрения, а избавившись от него, лишишься всех клеш и пороков. Поэтому в самом начале он размышляет лишь о «я». Каково это «я» – объект моего цепляния? Хотя Будда высказал множество доводов, отрицающих самобытие мириадов отдельных вещей, но вначале йогин вычленяет из них, уясняет и созерцает лишь общий их элемент – отсутствие самобытия, я и мое. Такова суть 18-го раздела коренной мудрости, говорит наставник Буддапалита. Опираясь на его слова, наставник Чандракирти и излагает. И те места вхождения в срединность, в которых он учит об отсутствии индивидуальной самости, являются лишь подробным объяснением 18-го раздела. Возможно возражение. Разве здесь не учат о махаянском методе прихода к реальности? Если да, то неправильно считать достижением реальности всего лишь прекращение цепляния за «я» и «моё». Поскольку уяснение лишь отсутствие самобытия «я» и «моё» не заключает в себе уяснение отсутствия самости явлений, дхарм, то не годится в качестве пути, ведущего к реальности. Ответ. Ошибки нет. Ведь существует два вида прекращения любого цепляния за «я» и «моё». Один из них действительно присущ «ихинаяне». Это полное избавление от клеш, так что они больше не возникают. Но второй вид – избавление отсутствия каких-либо признаков, измышлений относительно внешних и внутренних явлений. Это дхармакая. К тому же, когда постигаешь отсутствие самобытия «я», то избавляешься и от цепляния за самобытие, его составных частей, совокупностей. Так, если сжечь повозку, то сгорят и ее колеса, и остальные части. В ясных словах сказано. Желающий освобождения анализирует так. Каково это «я», которое приписывается к основе совокупностей, служит для заблудших в неведении источником сильной привязанности к себе и представляется тем, кто владеет этими пятью совокупностями? Обладает ли оно собственной характеристикой совокупностей или нет? Всесторонне исследовав, желающий освобождения не обнаруживает «я». Итак, если в этих совокупностях нет «я», откуда возьмется «моё»? Если «я» не обнаружено, то совершенно не обнаруживается и «моё». Основа для приписывания «я». Как при сожжении повозки сгорают и ее части, так и йогины, постигая отсутствие «я», постигают и отсутствие самости, обретаемых совокупностей, «моего». То есть, когда постигает отсутствие самобытия «я», то постигает отсутствие самости, или самобытия «моего», совокупностей. В толковании вхождения в срединность говорится, если бы Шраваки и Пратека Будды не достигали отсутствия самости явлений из-за ложного осознания собственной сущности, формы и прочего, они не постигали бы и отсутствия индивидуальной самости, ибо осознавали бы совокупности, служащие основой для приписывания «я», как самосущие. Ведь сказано, пока осознают совокупности, как самосущие, осознают их как «я». То есть, не постигнув отсутствие самобытия совокупностей, не постичь отсутствие самости личности. Возражение. Если вы утверждаете, что в том же постижении отсутствия индивидуального самобытия постигается отсутствие самобытия совокупностей, то допускаете ошибку отождествления двух постижений отсутствия двух самостей. Ведь поскольку явления и индивиды две отдельные сущности, то и два постижения отсутствия их самобытия отдельны. Как, например, постижение непостоянства кувшина и столба. А если в том же постижении отсутствия индивидуального самобытия не постигается отсутствие самобытия совокупностей, как можно говорить, что при постижении отсутствия самости личности постигают отсутствие самобытия совокупностей? Ответ. Так же, как утверждение, о котором задан первый вопрос, мы не делали. Ответим на второй вопрос. Хотя в самом постижении отсутствие самобытия, индивидуальности и не возникает мысль, совокупности не обладает самобытием. Это постижение может, не опираясь на что-либо другое, привести к убежденности в отсутствии самобытия совокупностей. И поэтому способно отсечь представление, приписывающее совокупностям самобытие. Посему и сказано, что когда постигают отсутствие индивидуальной самости, постигают и отсутствие самобытия совокупностей. Это следует понимать так, как говорится в Буддапалите, то, что принадлежит мнимому «я», называется «моё», но самосущего «я» нет. Если его нет, как можно говорить о существовании его принадлежностей? Так, например, когда убеждаются в несуществовании сына бесплодной женщины, это не вызывает мысли о несуществовании его ушей и прочего, но отсекает представление о существовании его ушей. так и когда убеждаешься в несуществовании реального «я», избавляешься от представления о реальном существовании, глаз и так далее. Возражение оппонента. Но ведь и наши школы реалистов, признающие номинальное существование индивидуальности, не признают ее существование в абсолютном смысле. Значит, даже они постигают отсутствие самобытия глаз и так далее. По-вашему, выходит, что поскольку они признают лишь номинальное существование глаз, ростков и прочих грубых объектов, то постигают отсутствие их самобытия. Да. В таком случае вы противоречите собственному утверждению, что реалисты не постигают отсутствие самобытия явлений, и отпадает необходимость доказывать нереальность ростков и прочего. Кроме того, когда реалистам пришлось бы при определении всех благих и неблагих путей кармы, как потоков, утверждать и отсутствие самобытия потоков. Но тогда у них не было бы повода нападать на утверждение матхьямиков, что эти деяния и явления, прочие явления, подобно сновидениям, нереальны. Согласно сказанному в ясном толковании, реалисты возражают, если бы все явления были подобны сновидениям, то не существовали бы 10 дурных деяний, даяния и так далее. Разве тогда состояние бодрствования не уподобилось бы состоянию сна? Итак, то, что определяется или не определяется как абсолютное или относительное в системе реалистов, совершенно не совпадает с тем, что определяется или не определяется как относительное или абсолютное в системе матхьямиков. Поэтому нет ничего странного в том, что представляемое реалистами как относительное является, по мнению матхьямиков, абсолютным, а определяемое реалистами в качестве абсолютного рассматривается матхьямиками как относительное. Значит, все это следует различать. Более того, хотя номинально существующая индивидуальность реалистов и номинально существующая индивидуальность наставника Чандракирти одинаковы по своему названию, по смыслу эти понятия отличаются. Ведь этот наставник считает, что реалисты не обладают воззрением, пониманием отсутствия индивидуальной самости, поскольку, по его мнению, без понимания отсутствия самости явлений нет понимания отсутствия индивидуальной самости. Таким образом, этот наставник считает, что пока не отброшена теория существования субстанциональных совокупностей, цепляются и за существование субстанциональной индивидуальности. Поэтому реалисты не постигают отсутствие индивидуальности на абсолютном уровне.